был следом, я рядом купил билет. И я подумал о том, что она может быть для меня сестрой. И как раз в это время в зале погас весь свет. Ах, это братская, братская, братская, братская любовь.